Обычно Вильям днем не пил, но, вернувшись в свой кабинет в Нордейн-де-Палас, налил себе скотча и сел, положив ноги на стол. На экране прикрученного к стене бабушкиного плоского телевизора он запустил ленту видеоновостей. На стеклах очков просматривал соцсети, на планшете снимки, которые сделал в ходе процессии. В телевизоре не происходило ничего такого, что вызвало бы желание включить звук. Во дворе Бинненхофа расставили свою аппаратуру корреспонденты трех нидерландских телеканалов в ожидании членов парламента или каких-либо иных ньюсмейкеров, у которых стоит взять интервью на фоне здания. Переключая каналы, можно было увидеть разные говорящие головы. Но все они стояли так тесно, что в интервью одного на заднем плане приглушенно раздавались голоса других. Вильям отыскал канал стримера, поставившего камеру так, что видны были все три интервьюируемых одновременно. Один поближе, двое подальше. Что они говорят, он догадывался и так. К тому же Реми сейчас сидел дома, смотрел телевизор и время от времени делился насмешливыми комментариями. Если на каком-то из каналов начнется что-то интересное, Реми сообщит. Тем временем, листая галерею, он снова наткнулся на плакат с надписью ZHL и решил выяснить, что это означает. При быстром поиске выявилось несколько возможных кандидатов. Некоторые, как он и предчувствовал, были связаны с сионизмом. По счастью, след оказался ложным. Z здесь означало «зеландский». Зеландия — провинция Нидерландов на крайнем юго-западе страны, вдоль берега Северного моря, между Рейном на севере и бельгийской границей на юге. Плоская и малонаселенная низменность даже по нидерландским стандартам, она состоит в основном из вытянутых, словно пальцы, островов, указывающих прочь от земли. Большая часть суши здесь отвоевана у моря. Зеландия сильно пострадала во время наводнения 1953 года. Именно там отец Вильяма чуть не утонул у себя на чердаке. И теперь от подобных бедствий ее защищает, хотя бы теоретически, длинная дамба, соединившая концы пальцев между собой. На картах она выглядит как паутинка. В действительности это массивное сооружение из песка и камней, прочно отгораживающее Зеландию от океана. Буквы «Х» и «Л», как выяснилось, означали геотехническая, синоним геоинженерии, лига. По-голландски звучит довольно странно. Лига — слово, пришедшее из испанского, употребляется оно обычно в футбольном контексте. Несмотря на странное название, ZHL, похоже, была вполне реальной организацией. И существовала уже не первый день. Об ее основателе имелась короткая, но вполне достоверная на вид статья в Википедии. Родился в 1937 году. Основал организацию в 1953, после наводнения, с целью укрепления береговых защитных сооружений и помощи жертвам будущих стихийных бедствий. Сам он уже скончался, но организация продолжала действовать. Хартия ZHL была составлена в таких выражениях, что поддерживала не только строительство плотин, но и любые другие геотехнические меры, способные защитить Зеландию от угроз со стороны Северного моря. В текущей ситуации это означало, что они поддерживают геоинженерию и, судя по постам и апдейтам, за прошлую неделю к проекту ТР в Пинатубо относится вполне положительно. «А вот и наш сукин сын!» Очередное сообщение от Реми. Вильям поднял глаза к видеостриму и обнаружил, что напротив одного из телекорреспондентов занял позицию Мартин Ван Дейк. Он защелкал пультом, переключая каналы, пока не нашел нужный. Более-менее реальным весом в Нидерландах обладали две партии, которые можно было по заслугам назвать крайне правыми, если судить как по их открытой неприязни к мигрантам, так и по другим позициям, выходящим далеко за пределы нынешнего политического окна Овертона. Одну из них, более старую, возглавлял престарелый политик, за много лет заработавший в парламенте репутацию «Enfant terrible». Второй была партия Мартина, относительно молодого, куда более гибкого и хитроумного. Излагал он фактически те же идеи, но в куда более презентабельной обертке, и считался человеком, которого стоит опасаться. Первое, что заметил в нем Вильям, — значок с аббревиатурой ZHL на лацкане. Кроме надписи, на значке был герб Зеландии — лев, выходящий из морских волн. Эта неожиданная деталь поначалу отвлекла Вильяма от слов Мартина. Как правило, об этом беспокоиться не стоило. Говорил он вещи весьма предсказуемые. Те, кто его любил, любили за остроумие и стильность. А Вильяма от этой стильности и остроумия тошнило. Так что он снова погрузился в чтение о ZHL. На веб-сайте организации нашлись симпатичные черно-белые фото 1950-х годов. Вот члены организации ремонтируют плотину. Вот основатель выступает в парламентском комитете. Три восклицательных знака пришло от Реми. И Вильям снова обратил внимание на Мартина и сделал погромче звук. «Да», — говорил Мартин явно шокированной тележурналистке, «наша позиция в этом вопросе действительно изменилась. Прямо сейчас мы переписываем партийную платформу». Он помолчал, глубоко вздохнул, и лицо его омрачилось на глазах. «В Шевенингене я потерял друга», — сообщил он. «На похоронах его мать подошла ко мне и со слезами умоляла пересмотреть позицию нашей партии в вопросе о климат-нот». Чрезвычайная климатическая ситуация. Никогда до сего дня Мартин Ван Дейк не употреблял это словосочетание всерьез, только критически или с издевкой. Недавние исследования неопровержимо доказали, что глобальное потепление, вызванное воздействием человека, реально и представляет для нашей страны величайшую угрозу со времен Гитлера. Вильям расхохотался и стукнул ладонью по столу. Вот дает. Услышать такое от крайне правого все равно, как если зеленый начнет восхвалять убийство бельков. Бельковый промысел. Охота на новорожденных детенышей тюленя, обладающих пушистым белоснежным мехом, в последние десятилетия подвергается жесткой критике со стороны природоохранных организаций. Журналистка тоже не верила своим ушам. «Потрясающая новость», — сказала она наконец. «Что же, это означает, что вы объединитесь с зелеными?» На лице Мартина отразилось недоумение, почти обида. «С зелеными? Ну нет. Нам необходимо реальное решение проблемы. Эффективное решение. Расплывчатое обещание когда-нибудь в будущем сократить выбросы углекислого газа — этого слишком мало, да и слишком поздно. Декарбонизация — ничто иное, как капитуляция в стиле 1940-х. Нет. Единственный выход из этого тупика — геоинженерия. То, что мы видим сейчас на Пинатубо в Техасе. Я согласен с Ее Величеством Королевой в поддержке таких жестких и реалистичных практических решений». «Твою мать!» — заорал в голос Вильям. «С королевой?» — переспросила корреспондентка. «Да. Ее мнение мы все только что слышали. Но ведь королева сказала прямо противоположное». «Прямо противоположное заявлено в официальном тексте, который, как все мы знаем, пишет не она. Но в таких случаях следует читать между строк. Вы видели, как она колебалась? Видели выражение ее лица, когда она озвучивала эти строчки, навязанные ей премьер-министром. Такое невозможно истолковать превратно. «Но все же в речи сказано именно то, что сказано», — настаивала журналистка. К ее чести, она на это не купилась. «Хорошо, давайте взглянем на то, что там сказано», — покладисто согласился Мартин и извлек из нагрудного кармана элегантного пиджака экземпляр речи королевы, видимо, случайно там оказавшийся и еще более случайно заложенный на нужной странице. «Мы исключаем из этого заявления уже существующие меры». Он торжествующе взглянул на журналистку. «Что это, по-вашему?» И сунул речь обратно в карман, словно в ней больше не было надобности. «Она говорит о плотинах, о насосах». «Она не говорила ни о плотинах, ни о насосах, только о существующих мерах, противопоставляя их новым. Я видел ролики о Пинатубо. Могу точно сказать, что оно существует. Не согласны?» Журналистка не нашлась, что ответить. «То, что и как, — сказала королева, — демонстрирует однозначную поддержку Пинатубо, проекта, который, как я полагаю, она посетила и увидела своими глазами. И наша партия всем сердцем с ней», — заключил Мартин, положив руку себе на грудь. Добрую минуту Вильям просидел неподвижно. Кровь стучала у него в ушах. На телефон дождем сыпались сообщения от Реми и других, но он этого не замечал. Сосредоточиться. Сосредоточиться на своей рабочей задаче. Что от него сейчас требуется? Что делать? Ответ. Чем меньше, тем лучше. Это проблема Рюда. Рюд написал речь. Ему, а не гребаному Мартину, и судить о том, что эта речь означает. Опровергнуть измышления Мартина несложно. Достаточно встать перед камерой и сказать жестко и однозначно, что проект Пинатубо не включается в категорию существующих геоинженерных схем и что речь означает ровно противоположное. Но ведь Мартин уже объявил о резком изменении партийной политики. Реакции шли отовсюду, по всем каналам. Мартин определенно стал героем дня. Лидер старейшей, крайне правой партии поспешил заявить, что они тоже изменили свою позицию и теперь поддерживают геоинженерию как способ справиться со смертельной угрозой, которую представляет подъем уровня моря для самого существования Нидерландов. «Снэп-араунд» — приблизительный перевод «поворот кругом», английский. Сообщение из одного единственного английского слова. От Алластера. Что это означает, Вильям не понял. На планшете обновился сайт ZHL. Поверх основной страницы появились свежие фото Мартина и Рюда. Сверху, между ними, немного поменьше, сегодняшнее фото королевы на троне. «Может быть, стоит ее найти и рассказать, что произошло», — думал Вильям. Но остаток дня у королевы был свободен от официальных обязанностей. Она собиралась посвятить вечер общению с родными и банкету по случаю семейной встречи Аранского дома. Формально говоря, это вообще не ее проблема. Королева выше этого. Она ничего здесь не может предпринять, да и не должна предпринимать. Для провинциальной некоммерческой организации, основанной в 1950-е, у ZHL был какой-то уж очень современный сайт с очень уж быстро реагирующими на новости администраторами. И Вильям не мог отделаться от ощущения, что где-то уже встречал эту аббревиатуру. «Может быть, поискать это название у себя в электронной почте?» Вильям открыл поиск. Несколько совпадений нашлось, но, очевидно, случайных. Номер пикапа, арендованного им в Уэйка, был ZHL-4737. Этот номер стоял и в договоре аренды, и в других документах, которые автоматически приходили ему на почту. Так что поиск в почтовом ящике по слову ZHL неминуемо выводил его на эти PDF-ки. И ни на что больше. Поискать в архиве, но там хранятся мейлы за много десятилетий. Если бы не недавняя странная история с ERDD, Вильям счел бы это совпадением и больше об этом не думал. Но сейчас он вспомнил, как беседовал с Бо в Луизиане, а рядом стоял его арендованный пикап. Бо сфотографировал жилет, вывешенный просушиться, с надписью ERDD. А еще он, теперь Вильям вспомнил и это, привел наизусть номер его машины. Вильям вернулся к планшету и начал изучать сайт ZHL новым, более внимательным взглядом. На страницах стояли даты их создания. У некоторых страниц это были аж 1990-е годы, но ведь даты могут быть и поддельными. На основной странице, в тени постоянных обновлений, теперь здесь появился и чат в реальном времени, строчки в нем бежали с головокружительной скоростью, обнаружилось черно-белое фото якобы основателя группы. Вильям на него уже кликал и просматривал его биографию. Сейчас извлек ссылку из истории просмотров и перечитал заново. Биография была снабжена той же фотографией покрупнее. Под ней имелось имя основателя, дата рождения и смерти. Дата рождения — 4 июля 1937 года. 4-7-37. Так запишут эту дату цифрами везде, кроме Америки. Он сравнил цифры с PDF из агентства по аренде автомобилей. Номер пикапа ZHL-4737. Вильям начал набирать в адресной строке web.archive.org, чтобы увидеть старые, архивированные версии сайта ZHL. Получить доказательства, что, несмотря на свой почтенный, даже антикварный вид, этот сайт не существовал в природе до последней недели или пары недель. И остановился. К чему трудиться? Он уже знал, что увидит. Он снял очки, откинулся на спинку стула, прикрыв глаза и скрестив руки на груди, и попытался думать. Зажужжал телефон. Лишь несколько людей на свете пользовались привилегией присылать ему сообщения со звуком. Вильям проверил телефон на случай, если королева Фредерика срочно хочет с ним встретиться. Но это оказался отец из Луизианы. Слава богу! Наконец-то! Несколькими сообщениями раньше на экране виднелась загадочная «Снэп-араунд» от Алластера. «Наши договоренности на завтра в силе?» — написал ему Вильям. «Да, как договорились». Если вы там сейчас не слишком заняты, встретимся на вокзале. Счастливо тебе доехать. На вокзал в Гааге легко было дойти пешком из обоих дворцов. Вильям вышел заранее. До прихода поезда времени было еще достаточно, так что он решил выпить кофе. Почти все столики в кафе были заняты. За одним столом мужчина в футболке и джинсах читал газету, настоящую бумажную газету, полностью закрывшую лицо. На первой странице красовалось неизбежное вчерашнее фото королевы на троне, а под ним — сияющая физиономия Мартина Ван Дейка с подзаголовком «Крайне правые взорвали климатическую бомбу». Когда Вильям взял свой кофе и двинулся прочь от стойки, мужчина с газетой повернулся и выдвинул вперед ногу, преградив ему путь. А затем опустил газету. «Бо!» Вильям не сразу его узнал. Слишком неожиданным оказалось и место встречи, и его наряд. Особенно гирлянда оранжевых цветов на шее, разумеется, пластиковых. Осколки вчерашнего торжества. На футболке блестел значок с надписью «ZHL». Вильям вздохнул. «У меня всего несколько минут». 9,5, — уточнил Бо, взглянув на табло прибытия. «Восхищаюсь вашей пунктуальностью, сэр. Всегда приходите на 10 минут раньше». «Хитро придумано», — заметил Вильям, садясь за столик. «И очень качественно исполнено. Хотел бы я взглянуть на вашу фабрику фейков». «Фабрику?» — переспросил Бо. «Представляю себе небоскреб где-нибудь в Пекине, сверкающий стеклом и сталью. Каждое утро туда приходят гениальные хакеры и садятся за работу. Где сварганить фальшивый сайт? Где проманипулировать дискуссии в соцсетях? Где подделать даты? О, все совсем не так грандиозно», — возразил Бо. «К чему нам гениальные хакеры в небоскребах? Достаточно нескольких подростков из какой-нибудь Македонии, сидящих за компьютерами в подвале родительского дома. Гениальных хакеров мы используем для другого». «Например, для просчитывания климатических моделей?» «Например». «И что сообщают вам эти модели?» Бо снова взглянул на табло. «Спросите Алластера. Судя по LinkedIn-профилю этого человека, его модели должны показать очень схожие результаты». «Какого черта вы играете со мной в эти игры? ERDD, ZHL, зачем это все? Вы имеете определенное влияние на королеву, по конституции лишенную каких-либо прав, чье единственное в году выступление на политической арене вчера уже состоялось». Бо пожал плечами. «Премьеры и правительства приходят и уходят, а ваша королева молода и здорова. Если не будет больше ронять самолеты, проживет еще много десятилетий. Она выглядит более стабильным, долгосрочным вложением». «Она вам не вложение. Королева не продается». «О, я неверно выразился». С легчайшим намеком на поклон поспешил ответить Бо. «Прошу принять мои извинения. Хотел сказать, что мы вкладываемся в дружественные отношения с ней». «И что дружественного вы видите в своих действиях?» Несколько секунд, собираясь с мыслями, Бо неторопливо и аккуратно складывал газету. «У Запада есть очень любопытная черта. Нежелание, даже неспособность говорить о реальности, о базовых фактах, очевидных любому, кто не живет в вашем информационном пузыре. Боже правый, ведь ваша страна находится ниже уровня моря». «Знаете, Бо, вообще-то мы все время об этом говорим». «А собираетесь вы что-нибудь делать с тем фактом, что уровень моря поднимается?» «В прошлый раз, когда мы с вами беседовали, — сказал Вильям, — вы были раздражены». «Раздражен?» «Даже оскорблены тем, что ТР не пригласил вас на свою вечеринку». «Ах, да, помню», — ответил Бо. «А вы сказали, что мне стоило с ним пофлиртовать, продемонстрировать интерес», — улыбнулся он. На мгновение Вильям запнулся, ошарашенный безумной мыслью. «А вдруг вся эта чепуха с ERDD?» ZHL и прочим и есть флирт в понимании Бо. Вдруг Бо поймал его на слове и решил показать, на что способен. Да нет, ерунда, конечно. Китай не действует по таким мотивам. Это было перед тем, как я приехал на Пенатубу, ответил Вильям, и увидел, что все это реальность. Теперь мы оба знаем намного больше. Несомненно. — согласился Бо. «Зачем вы здесь?» — спросил Вильям. «Зачем приехали в Нидерланды?» «Наблюдаю. Собираю факты», — ответил Бо. «Среди прочего, когда еще выпадет возможность увидеть, как ваша страна встречает бурю из тех, что случается раз в столетие?» «Вы о том, что произошло в Шевенингене?» — не понял Вильям. «Нет», — безмятежно ответил Бо. «О том, что произойдет через 3 недели. Мы не можем предсказывать погоду на 3 недели вперед». «Можем». Бо опустил взгляд. «Кстати, симпатичные у вас сапоги». Ровно те же слова произнес Алистер, сошедший с амстердамского поезда несколько минут спустя. «Я думал, надевать ли их сегодня». Алистер моргнул. «Боялся, что ковбойские сапоги кто-нибудь поймет как намек на поддержку ТР?» Вильям кивнул и вместе с ним двинулся прочь с перрона. Но потом увидел, что сегодня обещает дождь, и подумал: «А, черт с ними». Двое мужчин, держась рядом, пробирались через густой поток пешеходов вдоль центральной артерии вокзала. «Послушай», — заговорил Вильям, — «а можешь ли ты, или вообще кто угодно, предсказать крупный шторм за 3 недели?» В кармане зажужжал телефон. Сообщение от контакта Вильяма в нидерландской разведке, которому он отправил срочный запрос, едва распрощавшись с Бо. Согласно иммиграционным данным, китаец прибыл в страну неделю назад. «Даже за 4», — поправил себя Вильям. «Ты говоришь о гипотетическом шторме через 3 недели, считая от сегодняшнего дня, или через 4?» «От сегодняшнего через 3». «Ну, тут могу только сказать, что примерно в эти сроки ожидаются необычно высокие приливы». «Откуда ты знаешь?» «А ты вспомни, чем я занимаюсь, помимо того, что по заданию королевы Нидерландов изучаю фантастические геоинженерные проекты», — ответил Алистер. «Необычно высокие приливы повышают вероятность возведения барьера Темзы для защиты Лондона и мешают судоходству». «Да, теперь ясно», — изумленно протянул Вильям. «И все же не понимаю, как тебе удается предсказывать приливы за 3 недели?» «Да я тебя разыгрываю», — признался Алистер. «На самом деле мои родители живут на острове Скай. Через 3 недели поеду к ним. Последний в году визит перед тем, как пролив закроется на зиму. Вчера смотрел расписание паромов. На эти даты стоит предупреждение о высоких приливах». «А я и попался», — улыбнулся Вильям. — «Кофе?» Они как раз проходили мимо того кафе, где несколько минут назад он разговаривал с Бо. Китаец исчез. Брошенную им газету подобрала какая-то женщина и любовалась на цветное фото вчерашних дам в разноцветных нарядах и причудливых шляпках. — «Нет, спасибо», — ответил Алистер. «Так или иначе, шторм предсказать, очевидно, сложнее, чем прилив. Мы понимаем, на что может быть похож сильный шторм. На события 1953 года. Тогда вблизи Исландии сформировался необычно интенсивный циклон и двинулся на юг в пролив между Шотландией и Норвегией, гоня перед собой волну. А сильные дожди подлили бензина в костер, если уместно перефразировать метафоры. Насколько заранее можно предсказать появление такого циклона? Дней за 10. От силы за 2 недели. Но не за 3 недели, не за 4. Может быть, какие-то новейшие модели и позволяют заглядывать так далеко, но с большой погрешностью. Вильям кивнул. Они вышли с вокзала и оказались в теплом, совсем летнем городе. Лишь легкие облачка, плывшие по небу, намекали на скорую перемену погоды. Вильям вместе с Алистером обошли заграждение и направились к Нордейнде. «Вообще-то я думал, меня пригласили сюда предсказывать изменения климата, а не погоду», — шутливо заметил Алистер. «Для погоды у вас есть другие специалисты». «Мне поступила информация, что через 3 недели разразится буря, какая бывает раз в столетие», — объяснил Вильям. «И теперь я пытаюсь понять, стоит ли принимать это всерьез». «А у того, кто передал информацию, есть связи с серьезными научными организациями, имеющими хорошее финансирование и доступ к самым современным механизмам компьютерного моделирования? Есть. Если так, у нас проблемы. Присматривай за Северной Атлантикой, — ответил Алластер. Я тоже буду начеку. Ты меня заинтриговал. Может, лучше отложить поездку на Скай? Кстати, — вспомнил Вильям, — у меня еще один вопрос. Что такое снэп-эраунд? Извини, если прозвучало загадочно. Это разворот на 180 градусов. То, чего уже много лет опасаются зеленые, что в один прекрасный день их противники, главным образом нефтяные компании, вдруг изменят свою позицию по вопросу глобального потепления на противоположную. Как вчера Мартин Ван Дейк? Именно. Но вместо того, чтобы соглашаться с зелеными и делать то, чего те хотят, они скажут. Упс, поздняк метаться. Сделанного не воротишь. Единственный выход — геоинженерия. Значит, с точки зрения зеленых, — заметил Вильям, — сами они твердо придерживаются своей исходной позиции, а вот их противники мечутся от одной крайности к другой. Алластер кивнул. Я послал тебе сообщение, потому что очень уж обалдел от этой новости. Зеленые этого боятся уже много лет. Значительная часть их политической стратегии в спорах о климате связана с желанием избежать этого разворота. Но в первый раз за все эти годы я увидел это воочию. Думаешь, последуют и другие такие развороты? Я думаю, — серьезно сказал Алластер, — что у ТР много добрых друзей в советах директоров по всей длине Хьюстонского энергетического коридора. Он немного помолчал, окидывая Нордейн-де-Палас одобрительным взглядом. В том числе и в Ройал-Дач-Шелл, — закончил Вильям. Навстречу королева пришла с дочерью. Согласно букве закона, принцессе Шарлотте следовало сейчас быть в школе. Однако она достигла возраста, когда обязанности школьника регламентируются уже не так жестко и поощряется самостоятельное получение знаний. Пока принцесса не забывала делать домашние задания, ей дозволялось определенное число пропусков. Брать ее с собой, например, на еженедельную встречу с премьер-министром Саския бы не стало. Но в таких случаях, как сейчас, когда есть возможность узнать что-то новое и полезное, в особенности то, что поможет Шарлотте подготовиться к будущей роли королевы, ей разрешалось пропустить школу и вместо этого посидеть рядом с матерью. Только тихо. Многие старинные покои в Нордейнде имели слишком большую историческую ценность, чтобы уродовать их современным офисным оборудованием. Однако нашлась комната, обставленная по стандартам 21 века, где Алластер смог включить проектор в розетку. Как и на любой другой конференции в мировой истории, с первого раза проектор не заработал. Пришлось вызывать мастера, который умеет с ним обращаться. И, как водится, таковой нашелся далеко не сразу. Вильям решил использовать вынужденную задержку для практических целей. «Теперь, когда бюджетный день и все такое, наконец, позади, — сказал он, — хочу сказать, что я взглянул на ваше расписание на следующие несколько недель». «И что думаете?» — спросила королева. «Ну, оно не слишком насыщено. Мы были заняты другими делами и почти ничего не запланировали. Ничего страшного, разумеется. Но Алластер упоминал о том, что через 3 недели прогнозируют необычно высокие приливы. Если они совпадут с плохой погодой, могут возникнуть проблемы. Если вы не возражаете добавить в свое расписание что-то новое, может быть, акцентируем внимание на подготовке к возможным стихийным бедствиям?» Королева улыбнулась. «Что ж, за своевременную подготовку к стихийным бедствиям меня еще никто не критиковал». Шарлотта завела глаза к потолку. «Но на сей раз это относилась не к матери. «Они будут тебя критиковать, что бы ты ни сделала. Вот увидишь». Фредерика ласково взглянула на дочь. «Опять читала комменты в соцсетях». Шарлотта покраснела, словно ее застигли за воровством спиртного из бара. «Мы ведь уже об этом говорили», — продолжала Фредерика. «Знаю, знаю. Нечего трепать себе нервы, все это читать, только попусту расстраиваться. Если я заговорю о том, что к катастрофам нужно готовиться заранее, возможно, кто-то и скажет, что я разыгрываю умную Эльзу», — согласилась королева. «Но после трагедии в Шевенингене такой ход мысли вполне естествен. И это вытеснит из новостной повестки и Техаса, и Пинатубу, и Мартина Ван Дейка». С этими словами она повернулась к Вильяму и кивнула. «Отлично, тогда я займусь поиском возможностей», — откликнулся Вильям. «Торопиться некуда, в любом случае такую кампанию не развернешь быстрее, чем за пару недель». Наконец видеосистема ожила. На экране высветилась заставка, герб Оранского дома. Воспитание Фредерики Матильды Луизы Саскии помогло ей найти самые теплые комплименты в адрес техника, ни словом, ни взглядом, не напомнив ему, что вообще-то проектор должен был начать работу 20 минут назад. «Пожалуй, сейчас был бы полезен трехмерный глобус с эффектом дополненной реальности. Но программное обеспечение, которым пользовался Алстер, разрабатывалось для научных исследований, а ученые — не поклонники спецэффектов. Так что то, что он хотел показать, отображалось на простых прямоугольных картах. Помимо слайдов, он привез эти карты с собой в распечатанном виде и сейчас раздал копии Вильяму и королеве. Он не знал, что навстречу придет принцесса Шарлотта, поэтому им с матерью досталась одна копия на двоих. «Перейду прямо к делу», — заговорил он. «Если Пинатуба продолжит работать как задумано, Нидерланды окажутся в выигрыше. Это самая важная информация, которую я планировал сообщить вам сегодня». Королева, листавшая карты, скрестила руки на груди и взглянула на него, ожидая продолжения. Лотта, кажется, хотела что-то сказать, но прикусила язык. Она пододвинула карты к себе и разглядывала их, пока Алистер продолжал. «Многие негативные эффекты и повышенные риски, принесенные вашей стране, как и моей, кстати, глобальным потеплением, в ближайшие десятилетия снизятся или будут устранены. В отдельных случаях скорость улучшений будет впечатляющей. Значительно упадет температура. Снизится уровень испарения воды с поверхности океана, так что проливные дожди станут гораздо реже. Перестанут таять шапки ледников, что снизит вероятность внезапного и резкого изменения североатлантического течения, которое стало бы катастрофой для всей Европы». «У которой климат может стать, как в Сибири?» — поинтересовалась Шарлотта. «Совершенно верно, ваше королевское высочество». В Техасе Алистер постепенно привык называть королеву Саскией и общаться с ней неформально. Но пара недель в Британии вместе с подавляющим величием Нордэнды вернули ему уважение к этикету. «В этом случае климат у нас станет таким, какой мы, можно сказать, заслужили, живя так близко к Северному полярному кругу, а не таким умеренным, какому мы радуемся на всем протяжении письменной истории человечества. Вы, очевидно, уже понимаете, о чем речь, так что я не стану занудствовать», — тихонько подсказала королева. «Да, но раз уж принцесса подняла эту тему, трудно переоценить кошмар, которым такое похолодание обернется для всей Европы. Таяние Гренландии повышает вероятность этого, Пинатуба снижает. Но даже если оставить это в стороне, на странице 4 вы видите предсказание относительно воздействия Пинатуба на полярные льды. Таяние ледников замедлится, вследствие чего остановится подъем уровня моря. А погода станет холоднее. Да, но не таким катастрофическим образом, как в случае, упомянутом принцессой. Скорее, это вернет вашу страну к... Он развел руками. Я бы сказал, к временам Ханса Бринкера. Ханс Бринкер. Герой романа «Мэри Мэйб Додж. Серебряные коньки», написанного в середине XIX века. Зимняя Голландия в романе предстает морозной, окованной льдом страной, по которой легко передвигаться на коньках. Королеве шутка явно понравилась. «Неужто сможем, как в старые времена, кататься по каналам на коньках?» «Сможете. Вашим фермерам придется немного адаптироваться, перейти на более морозоустойчивые сорта, изменить график сельскохозяйственных работ. Но ничего катастрофического. И либо это, либо все скроется под 10 футами соленой воды». «Во всем этом не учитывается тот факт, что в атмосфере по-прежнему будет избыток СО2», — заметила королева. «Верно, Ваше Величество. И, как мы обсуждали в Техасе, верхние слои океана впитывают углекислый газ из воздуха и окисляются. Это очень вредно для коралловых рифов. Но если мыслить прагматично...» Тут Алластер остановился. «В Нидерландах нет коралловых рифов», — сказал Вильям, чтобы это не пришлось говорить никому другому. У принцессы заметно вытянулось лицо. «Это необходимо сказать вслух», — продолжал Вильям, «потому что другие, вроде Мартина Ван Дейка, уже говорят это перед камерами и микрофонами. Это не значит, что нам наплевать на коралловые рифы, но королева должна заранее услышать этот вопрос и знать, что на него отвечать. «Существуют и другие технологии, направленные именно на борьбу с окислением океана», — ответил Алластер. «Но в мою область компетенции они не входят». «Иные скажут», — добавил Вильям, «что мы пытаемся геоинженерией решить проблемы, созданные предыдущей итерацией геоинженерии». «Алластер, подождите минуту», — заговорила королева. «Те перемены, о которых вы говорите, верно ли я поняла, что всего этого добьется один ТР с одним единственным пенотубо?» Алластер кивнул. «Этот метод очень серьезно меняет уровень СО2 в стратосфере. Этим-то он и привлекателен для людей вроде ТР». Саския только головой покачала. «Работа нынешнего пенотуба уже достигла масштабов, необходимых для серьезного изменения ситуации. Если же заработают одновременно 2, 3, 4 пенотуба, изменения будут резкими и очень быстрыми». «Вы хотите сказать, если он построит на ранчо летящие С другие шестиствольники? Или если первый шестиствольник начнет стрелять чаще?» — уточнила королева. — Или, может быть, вы говорите о таких же устройствах в других частях света? — Вы задаете интересный вопрос, госпожа. В сущности, главный вопрос. — Как изменятся наши прогнозы, если их развести по регионам? С одной стороны, относительно источника. Что было бы, если бы ТР выстроил свою геоинженерную машину не в Западном Техасе, а в провинции Альберта или в Эквадоре? С другой стороны, относительно последствий. Как работа пенотуба отразится на разных частях света? «Держу пари, ответ будет сложным», — сказала королева. «Если речь только о Нидерландах, нет. Вам в любом случае это пойдет на пользу. Еще один несомненный бенефициар — Китай. Для него здесь чистая, однозначная выгода — на нескольких уровнях сразу». Вильям почувствовал, что краснеет. «А можете привести пример страны, которая станет хуже?» — робко спросила Шарлотта. «Возможно, Индия», — не колеблясь ответил Алластер. «Нет, ее сосед Бангладеш будет очень доволен. Бангладешцев это просто спасет. Как и те районы Восточной Индии, у которых проблемы схожи с бангладешскими. У них все будет хорошо. А вот Западной и Южной Индии, возможно, придется испытать на себе, как бы это сказать, у них серьезно изменится характер муссонов». «Боже мой!» — вырвалось у Саски. Аластер помолчал несколько секунд, ожидая, пока королева переварит эту мысль и к ней претерпится. С самого начала переговоров с ТР все они понимали, что солнечная геоинженерия — метод спорный, при котором возможны серьезные побочные эффекты, требующие дальнейшего изучения. Но за этими водянистыми словами, звучащими на презентациях в Брюсселе, не стояло ничего конкретного. Теперь, сфокусировавшись на одном конкретном регионе, они куда лучше понимали, чем может обернуться эта затея. И испуг королевы, возможно, был вызван тревогой не только о судьбе Индии, но и о судьбе Нидерландов, если они открыто поддержат этот проект. Принцессу реакция матери встревожила, кажется, больше самих слов Алластера. Она торопливо набрала в интернете «муссоны». Скоро и она поймет, что стоит на кону. Когда Саския снова встретилась с ним глазами, Алластер продолжил. «Я не говорю, что муссоны прекратятся. Не прекратились же они в 1990-х после извержения Пинатубо. Их причины головокружительно сложны. Там задействовано и положение солнца в небе, и топография Гималаев, и отражательная способность Земли, воздушные потоки, эффект Кориолиса, океанические течения и много что еще. Даже Эль-Ниньо в этом участвует. Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат. В последнее время в Индии стоит необычно сухая погода, хотя на большей части Земли становится все более влажно. Сильные муссонные ливни вызывают локальные наводнения, которые могут привести к большим смертям и разрушениям, чем засуха. Словом, все сложно. Королева потянула к себе распечатанные карты и принялась нервно их листать. «То, что вы ищете, находится на 23-й странице», — подсказал Алластер и вывел карту на большой экран. «Это была очередная прямоугольная карта мира», с черными контурами стран и континентов. Вся окрашена в разные оттенки между красным и синим. Большая часть мира оставалась младенчески розовой или пастельно-голубой. Это означало, что изменения в годовом количестве осадков останутся незначительны. Но некоторые районы привлекали внимание более насыщенной окраской. Многие из этих мест были относительно малонаселенными, Гренландия, Сахара, Гималаи. Полуостров Индостан в целом выглядел не так уж страшно, но в его северо-западной части, между Гималаями к востоку и Пакистаном к западу, полыхало тревожное красное пятно. «Пенджаб», — пояснил Алластер, подсвечивая пятно лазерной указкой, — «житница Индии. В целом это крайняя точка, которой достигают муссонны, в конце весны, начале лета, приходящие со стороны Шри-Ланки. Сюда они доходят в последнюю очередь, и через несколько месяцев в первую очередь отсюда уходят. То есть изменения в паттерне муссонов могут повлиять на эту область сильнее, чем на остальные», — закончил Вильям. «Верно. К тому же с этой областью связаны известные политические осложнения». В этой кампании Алластеру не требовалось рассказывать о бесконечных пограничных спорах Индии как с Пакистаном, так и с Китаем, или напоминать, что у всех трех стран имеется ядерное оружие. Несколько мгновений королева смотрела на Шарлотту так, словно думала, не стоило брать ее с собой. Принцесса этого не замечала. Она углубилась в телефон, листала там ссылки на какие-то видео, связанные с Пенджабом, и жала на кнопку «Подписаться». «Что вы можете сказать о вероятности голода или засухи? О возможном количестве жертв?» — спросила Саски. «В сущности, почти ничего», — ответил Алластер. «С определенной уверенностью могу говорить только об одном. Карты, очень похожие на эту, сейчас внимательно рассматривают люди в Дели. И в Пекине, и во многих других местах». «Да и неважно», — вставил Вильям. Прошу прощения за цинизм, но едва такую карту увидит широкая публика. Научный, фактологический подход к делу станет невозможен. Саския кивнула. Помните, мы обсуждали это в поезде. Неважно, что происходит, важно, как это воспринимают. Именно. Публика уже верила, что какие-то большие шишки манипулируют погодой, даже когда никто ничего подобного не делал. А теперь ТР в самом деле что-то делает. Все, что произойдет с климатом дальше, и хорошее, и дурное, будут относить на его счет. Или на счет тех, кто его поддерживает. Снова кивнула Саския. А затем подтолкнула локтем Лотту. Что толку приглашать ее на такие встречи, если она сидит в телефоне, занятая чем-то своим? «Милая, а ты что скажешь? Ты у нас неожиданно стала специалистом по Пенджабу. Как там настроение? Люди злятся на ТР Макхулигана?» «Кое-кто, наверное, злится», — ответила Лотта. «Только им сейчас не до того. Они там фанатеют от большого лосося». «Что за большой лосось?» Вместо ответа Лотта кликнула на ссылку и развернула телефон экраном к матери. На экране, в обрамлении кричащих надписей неизвестным алфавитом, видимо, на Пенджабе, красовался на фоне невероятно высокой горы полуголый молодой великан в воинственной позе и с шестом в руке. «Смотри!» Саския не сразу смогла оторвать взгляд от экрана. Там, где снимался этот парень, похоже, было холодно. Соски на смуглой мускулистой груди затвердели и торчали словно остроконечные гималайские скалы. «А чем он занимается, кроме того, что так выглядит?» «Лупит китайцев своим шестом». Даже на Саскию, зрелую женщину, обремененную серьезными обязанностями, зрелище произвело впечатление. Не помогало и то, что Лотта открывала все новые треды о большом лососе на Пинтересте. «Так, так...» «Нет, надо сосредоточиться. О чем шла речь? Ах, да, важно не то, что происходит, а то, как люди это воспринимают». «Мы наняли Алластера не для определения официальной политики государства», — заметил Вильям. «Это забота Рюда. Нам следует беспокоиться лишь об одном. Какую позицию в этом вопросе должна занять королева?» В какой-то момент он перешел на голландский, и Алластер потерял нить. Однако он явно хотел что-то добавить, и, едва Вильям закончил, заговорил снова. «Ранее я упомянул, что региональная разбивка возможна не только по последствиям проекта, но и по его источникам, то есть откуда производится выброс серы. Множество исследований показывают, результаты для разных регионов мира очень сильно зависят от того, где именно извергается вулкан или осуществляется геоинженерный проект. Уже давно известно, например, что от извержений вулканов в южном полушарии дожди в сезон муссонов усиливаются, а извержения вулканов в северном полушарии обладают обратным действием. Выходит, если бы ТР построил свой шестиствольник в Аргентине, — начал Вильям, — для Индии и Китая последствия были бы ровно обратные, — подтвердил Алластер. Саския слушала даже более внимательно, чем обычно. «А как насчет...» — начала она, но осеклась и бросила взгляд на Лотту. «Я так и знала», — вздохнула Лотта и встала. Вильям и Алластер, как благовоспитанные джентльмены, также поднялись со своих мест. «Должна признать, занятие по климатической геополитике вышло куда более информативным, чем я ожидала», — сказала Саския. «А теперь, юная леди, можете идти к себе и погрузиться в изучение этого большого лосося». «Обязательно, мама. За ужином расскажу». «Иди, иди». Она поцеловала дочь в щеку, и Лотта вышла из комнаты. «Я хотела поговорить о наших друзьях из Венеции», — начала Саския. и Вильяма, и Алластера несколько удивил такой поворот беседы. По крайней мере, Вильям считал, что никогда больше не увидит венецианцев и ничего о них не услышит. Они представлялись ему любопытным историческим курьезом, не более. «Кажется, уже можно присесть», — пошутил Алластер и сел. Так же поступил и Вильям. «После Техаса», — начала Саския, — «я время от времени поддерживала связь с Корнелией. Ничего особенного, просто дружеские сообщения и фотки. Она все это время провела в отпуске, по крайней мере, так я полагала до недавнего времени, основываясь на селфи, которые она мне присылала. Скажите, можно вывести фотографии с телефона на большой экран?» Оказалось, что можно. И даже несложно. Они втроем разобрались сами, без помощи техника. Корнелию на снимках было не узнать. Вместо подчеркнуто элегантных нарядов, в каких ее привыкли видеть в поезде, теперь на ней было обычное туристическое тряпье. Широкополая соломенная шляпа, большие солнечные очки, белая рубашка поверх топа. Она плыла на корабле. Корабль, впрочем, в кадр почти не попал, но некоторые детали позволяли предположить, что это яхта. За спиной у Корнелии виднелось синее море, остров, а подальше, в туманной дымке, очертания какой-то более крупной суши, видимо, материка. И остров, и материк были скалистыми и гористыми. Море напоминало Эгейское, однако лес на острове выглядел гуще и темнее, чем в Греции или в Турции. «Черное море?» — предположил Алластер. Вильям же подумал о Корсике. Саския показал еще несколько фото. Были среди них селфи, но далеко не все. Фотографии рассказывали историю. Вот яхта стоит у островного причала. Причал выглядит довольно мрачно. Вид у него то ли индустриальный, то ли военный. Он полузаброшен и давно не ремонтировался. Выбоины в пирсе, такие здоровые, что в них легко провалится автомобиль, огороженные новенькой желтой лентой. Кое-где видны суровые на вид надписи массивным квадратным шрифтом. Алфавит латинский, но язык совершенно непонятный. Изредка надписи чередуются с греческими и кириллицей. «Сдаюсь», — признал Алластер. «А вы, Вильям?» — спросила Саския. «Бывшая Югославия, Македония». «Албания», — гордо объявила Саския и с комической укоризной покачала головой, как бы говоря, «Да за что я вам плачу, если вы Албанию от Македонии отличить не можете?» Пролистнула еще пару снимков, свидетельствующих о бедственном состоянии порта. «Страна на побережье Адриатики, прямо напротив каблука итальянского сапога». «Да там полная разруха», — заметил Алластер. «Место совсем не для Корнелии». «И тем не менее», — ответила Саския и вывела на экран новое фото. «Древние каменные развалины, в которых с трудом угадывалась церковь». Вильям торопливо что-то гуглил. «Албании принадлежат всего два острова», — объявил он. «И оба прежде были частью...» Но в этот момент Саския увеличила масштаб, и на экран выплыло крыльцо церкви крупным планом. Над пустующим дверным проемом, едва заметной на источенной временем притолоке, виднелся вырезанный в камне венецианский лев. «Венецианской империи», — закончила она. «Разумеется, только до 1800 года. После этого острова забрала Австро-Венгрия, потом их потеряла. Со временем они попали под советский контроль». «Но, как мы убедились, и у Корнелии, и ее друзей память долгая», — сухо заметил Алластер. «И они умеют поддерживать старые связи», — согласилась Саския. «Если это тот остров, о котором я сейчас читаю», — заметил Вильям, не отрываясь от планшета, то во время Холодной войны Советы построили там химический завод. «И это многое объясняет», — подхватил Алластер. Действительно, все снимки, кроме развалин церкви, вполне отвечали заголовку «Брошенное военное производство и свалка токсичных отходов на каком-то богом забытом островке». «Албания нечасто появляется в новостях», — заметил Вильям. «В последнюю пару десятилетий они довольно активны», — ответил Алластер. «Ищут иностранные инвестиции, пытаются развивать собственные технологии, все в таком роде. Время от времени появляются в Сити с какими-нибудь предложениями по продаже акций или недвижимости». «Что ж, похоже, Корнелия и ее друзья готовы инвестировать в албанское производство», — задумчиво проговорила Саския. Она листала следующие фотографии, изображавшие путешествие Лэнд-Ровера вверх по извилистой горной дороге. «Ничего удивительного», — ответил Алластер. «В Лондоне и на Уолл-стрит опасаются иметь дело с балканскими странами. Этот регион им мало понятен. Выглядит нестабильным, история у него какая-то головоломная. Но если ты венецианский аристократ, Балканы для тебя, ну, как Ирландия для Англии». Дорога привела к месту, где зрители наконец увидели какие-то признаки жизни. Вертодром, контейнеры, ряд бытовок. Похоже, здесь шло строительство или нечто подобное. В центре открытой площадки виднелся бурильный станок и рядом аккуратно сложенные буровые колонны. «Бурят разведочную скважину», — догадался Алластер. «Первый шаг к шахте побольше». Саския взглянула на него. «Возможно, вам стоит поболтать с Вильямом о продлении контракта». «О!» — отвечал Алластер. «Я бы просто не вынес, если бы пришлось уйти сейчас и не узнать, что будет дальше». Саския еще раз перелистала карты. «Любопытно, как будут выглядеть все эти карты и схемы год спустя, когда на албанском побережье заработает двойник Пинатубо?» Она подняла взгляд. «Не сомневаюсь, Корнелия твердо решила спасти свой город от гибели. И помоги Бог всякому, кто встанет у нее на пути».